Это было нечто невозможное, даже несмотря на то, что это невозможно было прямо перед глазами. А сколько здесь было магов? Гораздо больше, чем в Мемфисе. Возможно, число жителей доходило почти до 300 тысяч. Также юноша не мог поверить своим ушам, здесь были обычные школы, не интернатного типа, как по всей Европе, а самые обычные. Их было штук 12, и сестрички даже показали свою, в которой они некогда учились. Герберт был шокирован, когда увидел самый обычный учебный корпус с современными классами, ручками, тетрадками, учебниками, отпечатанными в волшебной типографии, и огромным штатом учителей, которым, между прочим, не приходилось совмещать в себе аж по 3 должности. А какой в Нью-Салеме был зоопарк? Такого изобилия волшебных и обычных животных Ланс не видел даже в Мемфисе. Казалось, хозяева заведения собрали всех существующих и существовавших тварей, вымерших, заменяя вас созданными химерами. А вы когда-нибудь были в волшебном кино? Нет, только в 3D. Тогда, если быть откровенным, вообще не были в кино. Ланс просидел сразу 5 сеансов подряд, а его любимые красавицы и чудовища на волшебной пленке захватили юношу настолько, что музыкантам буквально пришлось за шкирку вытаскивать юношу из зала. Нельзя не упомянуть про крупнейшую волшебную шоколадницу мира. Герберт потратил в ней почти 100 золотых монет, но все же перепробовал 100 сортов мороженого, молочных коктейлей и прочих вкусняшек. Проныра, без малого, 2 часа наблюдал за домом, который строил себя сам. Это было настолько необычно, что сидевшие в лимузине музыканты успели вздремнуть, пока турист стоял у ограждения. Вы когда-нибудь были в баре вампиров? Нет, тогда я не удивлен, что вы считаете абсент крепким напитком. От одной стопки чего-то бурого Лансу поплохело настолько, что тот вылетел из бара и нырнул в озеро. Увы, в озере жили русалы, да и сам анимаг был не рад воде, так что выпрыгнул из него и побежал в какое-то здание, где проживали гоблины. Они выпнули паренька, и тот пролетел прямо в парк, где его пытались накурить какой-то провидческой травой кентавры. Сбежав от копытных, Герберт очутился перед кварталом оборотней, которые, почуяв запах кота, чуть не устроили на бедолагу загонную охоту. Проныра попытался спрятаться в каком-то шикарном офисе, но его там чуть ли не превратили в торт домовые эльфы, видимо, забывшие о том, что они домовые эльфы и им нельзя заниматься биржевыми акциями и носить деловые костюмы. Отдышаться юноша смог только в номере отеля, но и там ему не дали долго отдыхать. Как выяснилось, парень перепутал этаж и оказался в апартаментах, где отдыхала Вейла. Наутро Ланс, бредящий по стеночке, чувствовал себя выжатым лимоном, способным лишь на одно – заснуть до следующего витка эволюции, когда люди перейдут в метафизическое состояние, и больше не будут испытывать ломоту во всем теле и головную боль. И вот сейчас он стоял на сцене перед самой большой аудиторией, которая у него когда-либо была. На поле находилось 63 тысячи зрителей. Многие из них даже не видели сцены. Они смотрели на огромные экраны, возвышавшиеся по протяжении площадки. Они кричали и аплодировали, где-то дымили фейеры, звучали хлопки, виднелись вспышки, от софитов становилось жарковато. И в центр всего этого на сцене стоял Ланс. Он стоял в мире, который находился так близко от его родного Хогвартса вместе с унылым Хагсмидом, но при этом словно лежал от них за несколько галактик. Будто бы Герберт сел на машину времени и перенесся в далекое будущее. И это ощущение буквально кипятило кровь. Ланс что-то кричал в микрофон, и толпа кричала вместе с ним. Проныра размахивал руками, и зрители повторяли движение. Поле накрыло буря, и одинокие, маленькие люди вдруг превратились в тысячи капель, слившихся в бушующее море, готовые затопить и бурю, и само небо. И тут Герберт заиграл разве что не автобиографическую песню, и все вокруг взорвалось. П.А. Герберт исполняет Фиви Фингер Диатх Пунч, Баттлиборн. Перевод http://www.amalgamalab.com/songs/fivifingerdiathpunchbattleborn.html. Герберт рубил не по-детски, словно пытаясь воспламенить микрофон своим голосом, а струны малышки – пальцами. Соло Вики взорвалось термоядерной бомбой, доктор зло жег на барабанах так, что сердце начинало стучать в ритм его ударов. Но этого показалось Гебу мало, и он повернулся к Тремонту. Тот добродушно кивнул, сам слыша крики толпы. «Еще, еще, еще!» – кричала она. «Что ж», – произнес Герберт. «Когда-то, не так давно, жил на этой земле офигенный мужик по имени Филиус. Он был настолько крут, что по сравнению с ним Чак Норрис – Это жалкое подобие настоящего мужика. Мне посчастливилось знать его, а также иметь счастье прослушать несколько его лекций, из которых я позднее составил песню. Так что это для тебя, старый пройдоха. Стиц кто Йоргунс, П.А. Герберт исполняет Бон Йови, Стиц кто Йоргунс. Перевод, http://www.amalgamalab.com/songs/b/bon-jovi/stiz-kto-yorguns.html. Не посмотрев перевод, многое потеряете. Доиграв последний аккорд песню и всего турне, Ланс словно услышал, как в отзвуках мелодии, эхом звучащей над полем, прозвучало: «Спасибо, Герберт». И с лихим пиратским оскалом, сняв шляпу и помахав ее небу, Ланс ответил: «Ни за что, профессор, абсолютно ни за что». 3 дня спустя, аэропорт Далласа. Музыканты прощались, стоя в терминале. Самолет Ситричек улетал в Африку, а рейс Ланса отправлялся в Лас-Вегас. Это было круто, Геб. Тряс юношу Алика. Просто отпад. Надо будет повторить, кивал Тремонт. Ага, смеялся Ланс. Только на этот раз гостями будете вы. Жди, хмыкнула Вики, ткнув парнишку кулаком в плечо. Доктор Зло просто утирал несуществующим платком столь же несуществующие слезы. Даже менеджер, которая терпеть не могла Ланса, прятала свою тоску по расставанию за строгим сверканием деловых очков. Бобби, сжав в объятиях паренька, протянул тому визитку. «Надумаешься записать пластинку? Звони». Герберт не смог вымолвить ни слова, только кивал в ответ, будто пресловутый китайский болванчик. «Ну, бывай, хвост пистолетом, гиби, не продуй в Вегасе весь гонорар, будем ждать твое сингла, малый». Алан смахал им в спины рукой, правда вскоре к нему подошел стюард и попросил поторопиться, борт скоро уходил. Герберт подхватил сумку, сундучище, замаскированный под обычный чемодан, отправился в недра грузового отсека. Возможно, это было ошибочной идеей. Ланс поднялся по трапу, проследил взглядом за упорхнувшим частным джетом и уселся в эконом-классе. Народ галдел, кто-то успокаивал детей, кто-то громко чем-то возмущался, некоторые спрашивали, когда принесут еды. Ланс же, смотря в иллюминатор, глупо улыбался, наивно предполагая, что провел самое сумасшедшее и отпадное лето за всю свою жизнь. Наивный, он еще не знал, что ждет его впереди. 1 перелет спустя. Ланс искал глазами своих друзей, которые его должны были встретить, но находил лишь незнакомые ему лица. Из рейса он остался один в терминале. «Наверное, забыли», — немного грустно подумал Проныра. «Герберт!» — крикнули сзади. Парень обернулся и увидел своих друзей. Они не виделись всего 2,5 месяца, но юноше казалось, что как минимум пару лет. Герберт буквально налетел на них, обнимая всех и каждого. Сегодня был чудесный день. 2 часа дороги спустя, Ланс стоял перед гоблином в отделении Международного банка Грингонц. «Здравствуйте, я бы хотел ознакомиться со своим счетом». Гоблин поднял свои глаза и цепко оглядел неброско одетого парня. «У вас есть ключ?» – спросил он. «Нет», – ответил волшебник. «Я еще не пользовался сейфом». «У вас есть номер?» «Да», – и Ланс назвал номер, записанный на листке бумаги. Гоблин что-то проверил по своим бумагам, потом попросил пароль, потом потребовал провести палочкой по какой-то пластине и только после этого перещелкнул рычажки счетной машины. Аппарат резво выплюнул какой-то квиток, на котором, как знал Ланс, была указана общая ценность ячейки. Гоблин, недоверчиво глянув на спутников клиента, все же открыто протянул квитанцию. Ланс принял ее, уже в уме думаю, где бы раздобыть немного деньжат. Он посмотрел на цифру, потом поднял глаза на гоблина, ожидая, что сейчас прозвучит «ошибка». Но гоблин спокойно взирал на волшебника. Тогда Проныра похлопал себя по щекам, прикрыл глаза, а потом снова посмотрел на квиток. Цифра никуда не пропала. Герберт перекрестился, сполоснулся водой, создав чар агументи, и вновь глянул на квиток. Все так же. Он повернулся к друзьям и, по-дурацки улыбаясь, произнес: «Бы я, а я богач». На квитке красовалась 4-значная цифра, в начале которой стояла 9. Покерные столы Вегаса еще никогда не были в большей опасности. «Пэ-а, всем лучей добра, позитива, с данной сессии, ну и с наступающим. Ну и само собой разумеется, ждем удобрений для фанфика». Глава 50. 1 августа 1995 г. Бразилия, Рио-де-Жанейро. Отряхнувшись и помахав туристам, Герберт пошел вперед. Правда, шел он не очень долго, забыв, что находиться на горе, к которой ведет подъемник, либо, для экстремалов, длинная лестница. Почувствовав под ведущей ногой пустоту, Герберт даже не успел задуматься о бренности жизни, как кубарем полетел под откос. Беспокоясь о гитаре, волшебник успел обернуться котом, и вместо матов Рия оглашала возмущенное мявканье, а порой даже попискивание. Лишь кошачья ловкость и прыть уберегли парня от сломанных костей и разорванных связок, но все же тот, весь в пыли, местами, с выдранными кусками шерсти, с бешеными, раскосыми глазами, шлепнулся на крыше фавил. Качающийся юноша, придерживая рукой голову, жаждущую отправиться в свободное плавание по ветрам эфира, шел куда глядят глаза, что, поверьте, было очень непросто. Левый глаз смотрел в одну сторону, а вот правый, в диаметрально противоположную. Покачнувшись, Ланс упал на бельевую веревку, а потом, оценив свой прикид, тиснул рубашку веселой расцветки. Таким образом Герберт стал хоть немного походить на нормального человека. Еще бы глаза в кучу собрать, вообще шикарно будет. Свалившись с крыши, Проныра кое-как поднялся на ноги и тут же замер. На него уставилось около 30 автоматов и пары десятков пистолетов. Видимо, жители Фавил не очень любили гринга. «Хэм-эм-эм», — протянул Герберт, поднимая руки вверх. Малышка покачивалась за спиной, опущенная грифом к земле. «Гринга!» — крикнул какой-то латино с золотыми зубами и жуткими татуировками. Он перещелкнул затвор автомата и упер приклад в плечо. Тут Проныра вдруг завизжал, как девчонка, запрыгал на месте, лихорадочно размахивая руками куда-то за спины бандитам. Жители трущоб обернулись, им хватило всего мгновения, чтобы понять, что их бессовестно надурили в лучших традициях дешевого кино. Уже готовые расстреливать гринга, латинос повернулись обратно, но увидели лишь удирающего кота с покоцанной шерсткой. Кот, поняв, что запахло порохом, рванул по прямой, не особо заботясь о маршруте передвижения. На улицах Фавил, во всяком случае, на нижнем их уровне, всегда можно было поймать попутку, особенно если ты не европейской внешности, особенно если у тебя четыре лапы и хвост. Пушистый, не особо заботясь о мнении его рикши, запрыгнул на ящик, прикрученный к чьему-то велосипеду, и поехал вниз. Благо педали крутил какой-то мелкий пацан, который был вовсе не против компании Пушистого. Увы, паренек заворачивал дальше в Фавилы, а животинка хотела поскорее из них выбраться. Именно поэтому она уже вскоре сменила транспорт на маленький мотороллер, потом прокатилась у кота-то на голове, затем пробежалась немного, запрыгнула в трамвайчик, побегала от то ли дворника, то ли бомжа, и наконец животника оказалась на улицах Рия. Гиберт, выпрямившись, размял немного затекшую шею и пошел дальше. Он нежился в лучах солнца, размеренно шагая по мостовой, ведущий к Леблану, самому богатому району Рия. Только в этом городе безумная роскошь могла жить непосредственно рядом с ужасающей нищетой. Откуда это знал юноша, никогда не бывавший в Южной Америке? Просто знал. Прохожие смотрели на шляпу музыканта и пытались сдержать крик удивления. По их мнению, человек, носивший фетр в 30-градусную жару, должен был бы уже свалиться от теплого удара. Но Геб даже не ощущал жары. По его мнению, стояла прекрасная погода, самой шик, тепло, но не жарит. А уж этот бриз, дующий со стороны океана, и вовсе был чем-то невероятным, только дополняющим изумительную картину. Так, в сандалиях, бриджах и распахнутой рубашке, Ланс шел, думая, чем бы ему заняться в этот месяц. Можно было тупо валяться на пляжах и играть в барах, но Ланс, в кои-то веки, располагал бюджетом, превышающим повесившуюся в кармане мышь. И если Проныра не прокутит хотя бы 20 тысяч фунтов, что составляет всего-то 100 галлеонов, то Миллер и Крам просто убьют его, прикопав где-нибудь во дворе. Кстати, о друзьях. Проныра задумался, а потом злорадно хмыкнул и спокойно побрел дальше. Еще он будет им писать, ну-ну. Он из-за Миллера потерял деньги на покере, оказался в другой стране, чуть разбился, упав с огромной статуи, а потом его чуть не растеряли местные гопники. Ну нет, Геб собирался немного отдохнуть от неуемного энтузиазма своих друзей. Они даже его смогли уморить, а это, поверьте всем пытавшимся, весьма нетривиальная задачка. Герберт, комично застыв на одной ноге, посмотрел за поворот. Там, на горке, весь Рия состоит из бесконечных подъемов и спусков, лишь деловой центр полотном, находилась группа уличных самбистов. Нет-нет, вовсе не тех самбистов, которые руками и ногами кирпичи ломают, а тех самбистов, которые танцем заставляют сердце стучать быстрее. А если уж начинала танцевать девушка, то стучать начинало не только сердце, но и ничто другое, а застежку штанов, но это уже пошлости какие-то пошли. Ланс мысленно поблагодарил Бобби, продюсера «Ведьминых сестричек», который подсунул ему песню на португальском, а потом буквально полетел к веселящимся, перехватывая гитару на бегу. Он подошел к музыкантам, те сперва недовольно поморщились, опознав в новом участнике гринго, но потом стали улыбаться и пожимать руку, видя бывалую гитару и мозоли на пальцах и ладонях. Мозоли на руке музыканта – это как визитная карточка. Если они есть, значит человек посвящает себя музыке, если нет, значит просто хобби. «Сабидде у Мацейса?» – спросил совсем еще юный парнишка, весело шлепающий по бонго. Ланс, каким-то шестым чувством, понял, о чем его спрашивают, и ответил: «Ум». Музыканты переглянулись, а потом отложили инструменты. Группа танцующих, фотографирующих и хлопающих зрителей замерла, поглядывая на оркестр, столь внезапно переставший играть. «Репродуцидилатилдио», произнес один из музыкантов. «П.А. Ланс играет Даниэла Мерцуры, Сол де Либердаде, Фиат, Милтон Насцимента». И Ланс зарепродуацил, то есть заиграл. Герберт стоял на маленькой площади, мощенной булыжником. В руках у него была гитара, а на ногах сандалии, немного похожие на кеды без носков. Пальцы весело бежали по струнам малышки, из глотки вырывалась известная юноша песня на португальском языке. Закатанные рукава рубашки щекотали локоть, а из-под надвинутой на глаза шляпы сверкали два голубых огонька. Юноша неотрывно смотрел на танцующую леди. Она казалась ему знакомой, но двигалась так быстро, что сложно было разглядеть лицо. В воздух взметались черные волосы, смуглокожие руки будто ласкали теплый ветер, стройные ножки отплясывали забойный ритм, и порой Проныра мог разглядеть отблеск глубоких, карих глаз. Ритм все ускорялся, движения становились плавнее, но одновременно с этим резче и эротичнее. Пальцы бежали по струнам, песня сотрясала воздух, раздавались мерные хлопки, отбивающие ритм, гогот пританцовывающих детей и смех танцующих девушек, но Ланс следил только за одной. Ему становилось жарко, впервые Гебу было жарко. На миг музыканта охватило чувство дежавю, но он все же не сбился с ритма, продолжая играть и смотреть лишь на одну девушку. А она все танцевала, сверкая своей черно-красной юбкой. На ножках звенели браслеты, в густых, черных волосах сверкала заколка. Проныре стала подпевать какая-то красотка, но он все не мог оторвать взгляда от танцовщицы. Она словно гипнотизировала волшебника. Мир вокруг размазывался, теряя резкости, приобретая размытые, неясные очертания, а в центре этого пятна сияла ее фигура. Герберту вдруг стало сложно дышать, язык словно отказался повиноваться, сознание накрылось туманным саваном, а время будто застыло. На какой-то миг волшебнику показалось, что он выпал из реальности, и все вокруг застыло, а потом мир взорвался красками. Дрогнула струна, закончилась песня. Парень скинул с себя наваждение. Ему улыбались, аплодировали, а он, как зомби, с улыбками и благодарными кивками продирался сквозь толпу, пытаясь дотянуться до уходившей девушки. У нее была нежно-шоколадная кожа, и разум Проныры, против его же воли, мигом опознал латинос-полукровку, что, в общем-то, никоим образом не смущало юношу. Не смущало его и то, что, скорее всего, они даже не смогут объясниться, но Лансу было все равно. Он знал только одно: ему необходимо догнать ее. Почему, юноша не знал, но подозревал, что если он этого не сделает, то, возможно, упустит нечто очень важное. Настолько важное, что это может изменить ход истории, не глобальной, нет-нет, а его, Герберта, истории. Наконец Ланс ухитрился схватить леди за тонкое, изящное запястье. Девушка остановилась и обернулась. Парень замер. С виду ее было лет 19-20, но волшебник внезапно для себя осознал, что они ровесники. Может, она немного младше, буквально на пару месяцев. Не сказать, что леди была красива, скорее мила и симпатична, но невероятно женственна. Поставь такую в ряд с первыми красотками, и взгляд все равно будет сам искать эту бронзовую кожу, черные, жгучие волосы и ярко-карие глаза. Этот точеный носик, тонкие брови в разлет, высокие, резные скулы и чувственные губы. Взгляд будет скользить по скульптурной фигурке, лаская аккуратные груди, плавные линии бедер и длинные ноги. Нет, она не была красавицей, но в ней было что-то такое, будто магнит тянущий и манящий, заставляющий забываться в грезах. Девушка обернулась и с презрением глянула на владельца, цапнувший ее руки. «Мы с вами нигде не встречались?» — спросил Герберт. «Отпусти», — процедила леди. Проныра даже удивился, девушка, судя по еле заметному, но все же присутствующему акценту, могла свободно изъясняться на английском. «О!» — вдруг смекнул слизеринец. «Вы меня не так поняли, я не подкатываю, но может действительно где-то встречались?» «Отпусти!» — повторилась девушка. Тут Лансу в голову ударила вечная кошачья игривость. «А вдруг вы исчез?» Не успел парень договорить, как земля поменялась местами с небом, а из легких выбила весь воздух. Каким-то невероятным образом, леди перекинула парня через плечо. Спина взорвалась комком боли, а запястье чудом не скрутило жгутом. Леди процедила какое-то ругательство на португальском и скрылась среди толпы. Герберт, жадно хватая ртом воздух, не мог понять, что произошло. А произошло следующее. Его, бледнолицего вождя Белое Перо, предводителя несуществующей организации власть мангустом, Милягу, красавчика, набирающего известность музыканта, Герберта Артура Ланса, только что отшила леди. Это новое ощущение было не из тех, каким можешь прихвастнуть перед друзьями и приятелями, и уж точно не тем, какое можно посмаковать за стаканчиком теплого молока. Ну а вы что хотели, если не валерьянка, так молоко, кот же. Проныра, философски глядя в бесконечное, но очень близкое и чистое небо, достал из кармана пачку сигарет. Все еще лежа на земле, он задымил любимой маркой, скрестив руки на груди. Его нисколько не волновало, что лежал он посреди людного проспекта, а прохожие шарахались от него, как от вонючего бомжа. Впрочем, Проныра, по сути, хоть и был бомжом, но пах весьма приятно. Вики подогнала какой-то волшебный флакончик. Пролежав так, пока пламя не добралось до фильтра, юноша поднялся, нервируя прохожих кряхтением и потиранием спины, превратившуюся в одну большую гематому. Волшебник поднял малышку, поправил колки и пошел вперед, к деловому центру. Все, что Ланс знал о подобных городах, это что центр их жизни сосредоточен там, где в глубокую воронку, под названием офисы крупнейших корпораций, стекаются огромные реки, в которых вместо воды – хрустящие денежные банкноты. Герберт шел, куря уже четвертую по счету сигарету. Конечно, вредная привычка, но на то она и привычка, что от нее нелегко избавиться. Иногда парень присаживался на скамейку, чтобы отдохнуть, спина уже немного отошла, но при неосторожном движении отзывалась жуткой болью. Девушки в бара, идущие к пляжу, маняще улыбались и подмигивали юноше, тот с радостью отвечал теми же знаками внимания, порой даже приветственно снимая шляпу. Казалось бы, он уже забыл это суровое динамо, но лицо прекрасной леди все никак не шло из головы парня. Спустя несколько часов, прокатившись зайцем на трамвае, Ланс все же добрался до центра. Это было нечто, огромные небоскребы соседствовали с небольшими, но ярко-зелеными аллеями и низкими домиками. По дороге, среди спортивных иномарок и кабриолетов, иногда проезжали деды автопрома, которым самое место либо в музее, либо на свалке. Ну а сколько здесь было туристов, это и вовсе отдельный разговор. Правда, Герберт знал один секрет: настоящий риа, подобно особому цветку, распускается лишь ночью, когда от жарких танцев, заводной музыки, бесконечной вечеринки и тысяч леди с самыми откровенными нарядами становится просто невыносимо удержаться от какой-нибудь глупости. Подобная атмосфера всегда нравилась Лансу, с его неумным желанием чего-нибудь отчебучить и уйти в отрыв. Недолго думая, Проныра встал по центру площади и запустил из палочки в воздух фейерверк. К нему стали оборачиваться люди, но мгновением позже они образовали круг, пустое пространство которого не замечали, старательно обходя стороной. Послышались хлопки и на площади показались местные авроры. Из формы у них была лишь белая фуражка с козырьком, на котором золотым тиснением была выведена латинская «А», спасибо португальским конкистадорам за такое родство. «Йогуи ума варинхаэма отцу тегица», рявкнул некто, с лейтенантскими погонами на лацканах рубашки. Всего служителей порядка было трое. Они встали вокруг геба треугольником, нацелив палочки на хулигана. Юноша же, подняв руки в воздух, спокойно произнес: «Туриста». Лейтенант, глянув на улыбавшегося ему парня, с оттяжкой хлопнул себя ладонью по лицу. «Ретира», кивнул он своим сослуживцам. Те также опустили палочки и разомкнули строй. Геб, опустив руки, убрал палочку за пояс и приветственно приподнял шляпу. «Английский?» – спросил Аврор. Он был достаточно высоким, но все же пониже Герберта, что доставляло неудобств. Не слизеринцу, а служивому, тот явно чувствовал себя неуютно. «Ага», – кивнул парень. Сам я здесь не местный, не знаю, как найти волшебную улицу. А буклет взять в аэропорту не судьба была, угрюмо протянул Аврор, чей акцент заставлял уши все же немного чопорного англичанина заворачиваться в трубочку. «Хэм-эм», задумался парень, а потом щелкнул пальцами и засмеялся. «Тут проблема, я не знаю, как попал в эту страну. Прошлой ночью я был в казино в Вегасе». Авроры переглянулись, а потом угрюмо вздохнули. «Йентатилдио, куемвай лидера Естегринга», улыбчиво процедил лейтенант. «Синхар, ютерминар де алтерар», мигом ответил тот, что помладше. У него еще татуировка на шее была забавная, орел, словно раздирающий кадыкой выбирающийся наружу. «Яминха афа ацути». Но хоспитал, сделал шаг назад второй, коренастый мужичок, с виду, типичный латино. «Сарлха». Пусть лейтенант и продолжал улыбаться, но Герберт понял, что это было очередное ругательство. Со звучными хлопками исчезло двое служивых, а лейтенант подошел к парню. «Я вас провожу», — произнес он. «Насколько вы у нас?» «Недельку», — пожал плечами парень, все же понимая, что ему нужно вернуться в Англию. Если верить тем кусочкам пазла, который юноша успел собрать за год, то профессор Дамблдор собирают старую и новую гвардию. Понятное дело, в эту гвардию войдут и мистер с миссис, а следовательно сменится место ссылки самого Герберта. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что новое место дислокации будет засекречено и попасть в него будет проблематично. Так что нужно будет заранее заявиться в нору и понять, куда свалили рыжие. Для Ланса это было что-то вызова, самостоятельно отыскать штаб подполья во главе с директором. А, словно потерянный ребенок, стучаться к тому и ждать, пока Уизли сами его заберут. Он всегда успеет, но это, скорее, удел золотого трия, он, вождь белое перо, может и сам справиться. «Тогда вам не надо регистрировать свою палочку», — облегченно вздохнул лейтенант, понимая, что ему не придется тащить туриста в министерство и ждать, пока бюрократы закончат со своей волокитой. Житель солнечного города провел Ланса, по случайности оказавшегося всего в полукилометре от искомого, к странной арке. Проходившие мимо маглы словно не замечали два тотемных столба, стоявших между двумя огромными небоскребами. Лейтенант подошел к арке, постучал палочкой по клюву орла, потом погладил перья кабана, а затем, используя палочку вместо шпаги, в резком выпаде проткнул пространство между тотема и исчез. Его словно втянули. Герберт был несколько ошарашен, он бывал во многих магических кварталах, но подобного прохода еще не видел, и что-то подсказывало юноше, что этот способ прохода ему не очень понравится. Спустя мгновение Аврор вновь появился перед аркой, причем тем же способом, его, словно фарш из мясорубки, буквально выплюнуло в реальность. «Запомнили?» – спросил он. «Да», – не очень-то уверенно кивнул парень. «Покажите», – строго потребовал служащий. Ланс, пожав плечами, подошел к тотемам. Он проделал те же манипуляции, что и Аврор, а потом, на выдохе, резко проткнул пространство палочкой. В тот же самый миг, его словно скрутило в плотный жгут, толщиной не больше обычной нитки. Когда же Проныра оказался по ту сторону, то его привычно надуло. Парень, благо обладал опытом подобных перемещений, с наслаждением втянул воздух полной грудью. Он даже боялся представить, что было бы, не сделай он этот прокол на выдохе. Возможно, не удержался бы от рвоты или вообще потерял сознание. Нет, эти порталы явно созданы не для Гербертов, по прозвищу Проныра. Дорогу запомнили? Аврор скептически глядел на туриста. По его мнению, этот бродяга заслуживал только койку в обезьяннике, а никак не уважительное обращение, согласно пятому параграфу регламента ОП. Дальше служивый не помнил. Впрочем, почему-то ему казалось, что он уже где-то видел этого мужика, где-то по маговизору. «Да», — прохрипел откашливающийся Ланс, — «благодарю. Приятного путешествия», — откланялся Аврор и исчез с хлопком. Только в министерстве он понял, что видел того самого Герберта, имя которого гремит по всему миру вот уже 3 месяца. Служивый хлопнул себя по лбу, выругался и вернулся обратно, но площадка перед входом на Малый Порту была пуста. Как никогда ясно Аврор видел свое будущее, когда он сдаст отчет, в котором укажет, что задержался, потому как провожал Герберта, восходящую, но уже очень яркую звезду музыкальной сцены. В бухгалтерии его съедят без масла. Коренные жители Риа в очередной раз убедился, что от туристов одни проблемы. Ланс, разглядывая витрины местных лавочек, спокойно шел к банку Грингонц, Его было легко отыскать в любом магическом квартале. Гоблины, великие прагматики, словно копировали свои филиалы, и никто не знал, где центральное отделение. Англичане думали, что в Косом переулке, в Новом Салеме наивно полагали, что оригинал именно у них, русские, на Ведьминой улице, в Мемфисе, неподалеку от торговой площади. В общем, каждый считал, что гоблины первыми отстроились именно у них, а известные скупердяи, обладатели не самой приветливой внешности, не опровергали, но и не подтверждали подобные заявления. В общем, так никто и не знал, где же находится главная цитадель золотого народа. Сам квартал, под чудным названием Малый Порту, не очень-то поразил Ланса. Самый обычный, который можно увидеть в Хельсинки, в Лондоне или том же Берлине. Все те же трехэтажные дома, лавки, магазинчики, сувенирные палатки, уличные торговцы, театры, пабы, пара музейчиков, несколько гостиниц и стройные ряды жилых проспектов. Ланс, в чье кармане, как уже было замечено ранее, недавно повесилась мышь, глазел по сторонам. Он разглядывал амулеты, которые щедро втюхивали туристам. Каждый преподносили, как наследство ифритов. Ну да, Эльдорадо, столица Фирии Огня, находилась, по легендам, где-то в окрестных джунглях. И каждый ушлый торгаш считал своим долгом втюхать ту или иную побрякушку, как наследство древней магии. Здесь продавали какие-то пучки шерсти, сплетенные в причудливые фигурки, маленькие тотемы, блестящие монеты с псевдо-старшими рунами, клыки нунт, домашних кошек Фири, хотя маги почему-то их считают очень опасными, ну и черты бы с этими магами, и прочую фигню. Герберт даже планировал прикупить себе карту прикол. Она, мол, вела к Эльдорадо, но по сути была развлекалочкой для детей, так как каждый раз заводила их в какой-нибудь тупик Риа, даже не позволяя выйти из города. Стоило сущие пенни, но Лансу понравилось. Народ, в легких мантиях, немного небрежно относился к туристам, но все же не гнал их, как коренные жители фавил. В общем-то, отношение было сравнимо с тем, какое можно увидеть на улицах того же Леблона. Девушки, правда, все также одаривали Геба знаками внимания, будь то покраснение ямочек в щеках, или намекающая улыбка, а порой и случайное касание. Парень на это уже давно не обращал внимания, рефлекторно приподнимая шляпу, чем нервируя Роджера, дрыхнувшего у тульи. Добравшись до банка, Ланс поправил малышку, следя, чтобы гриф не чиркал по земле, а потом вошел внутрь. Как и всегда, в холле было прохладно, гоблины вообще не очень-то уважают жару. Посетителей было немного, но в очередь все же пришлось постоять. «Добрый день», – поздоровался юноша, мысленно передернувшись при взгляде на уродца, сидевшего за счетным аппаратом. Хотя, где-то волшебник слышал, что и сами гоблины считают людей ужасными уродами, что, впрочем, весьма закономерно. «Не знаю, с чего вы решили, что он добрый», – прокряхтел гоблин, привычно щелкнувший ручкой аппарата. «Чего желаете? Снять деньги со счета?» – спокойно ответил юноша. «Местный, англичанин. Комиссия в десятую долю процента устроит, а если нет», – игриво прищурился Ланс. «Тогда мы с радостью обналичим ваш счет в Лондоне», – мигом парировал гоблин. «Тогда устраивает». Гоблин что-то где-то нажал, что-то где-то перещелкнул, а потом протянул свою когтистую ладонь, покрытую бородавками. «Ключ», — резко прокаркал он. Ланс, перехлестнув пояс малышки так, чтобы гитара оказалась на поясе, потряс гриф. Из дупла, задев струны, вывалился маленький железный ключ. Денег в сейфе, по мнению гоблинов, было недостаточно, чтобы выдать хотя бы бронзовый. Что уж говорить про золотой, там, вроде, нужно обладать не меньше полумиллионом в золоте, у Геба же даже сотни тысяч не было. Проныра протянул ключ, а гоблин презрительно скривился. Он явно не одобрял такого отношения к драгоценной вещи, но Проныре было плевать. В этом мире не было сейфа надежнее, чем малышка, ведь, если вы помните, благодаря чарам профессора Флитвика и профессора Дамблдора, до гитары не мог дотронуться ни один человек, кроме самого Герберта. «У вас на счету». «Я знаю, сколько у меня на счету», — устало вздохнул Проныра. «Просто выдайте мне 17 тысяч реалов». Если до этого момента Герберт считал, что гоблин не уважает его, то теперь понимал, что его начали презирать. По мнению крючконосых, маглы были не просто низшими созданиями, а тварями, недостойными жить, а уж их деньги, никчемными бумажками, дешевле фантика от дрянной конфеты. Как они с такими убеждениями умудряются сохранять нейтралитет, не поддерживая ни светлых, ни темных? так им война невыгодна. Гоблин провел какие-то операции, потом достал железный чемоданчик, будто сошедший с экрана какого-нибудь модного фильма, а потом стал аккуратно убирать туда денежные пачки. Ланс быстренько подсчитал в уме, что 17 тысяч реалов – это около 4,5 тысяч фунтов. Примерно такую сумму юноша, со спокойной душой, мог позволить себе прокутить. В конце концов, это ведь всего 23, с чем-то, галлеона. «Ваши деньги», – процедил гоблин, протягивая кейс, словно в нем были не деньги, а коровий навоз. «Благодарю», – улыбнулся парень, приподняв шляпу, чем вызвал очередное ворчание дракончика, вылившееся в чувствительный укус. «Приходите еще», – словно сплюнул гоблин. Ланс развернулся на пятках и спокойно пошел к выходу, немного покачивая кейсом, забитым деньгами. Если честно, на подобную сумму можно было купить какую-нибудь простенькую машинку 80-х годов, но у проныры были другие планы. Да и к тому же, машину всегда можно угнать. Тут парень застыл, а потом вспомнил свой, именно что угнанный, вернее заабордажированный байк. Где же он был? Ведь Ланс точно помнил, как гонял на нем по Вегасу, вместе с близняшками, стоявшими на заднем сидении, и снявшими майки, под которыми не было нижнего белья. Ланс ладонью у себя перед лицом, подобное лучше не вспоминать. А байк, ну, если он его не разбил, то наверняка поставил в сейф в Гринготсе Вегаса, надо будет потом письмо им написать, чтобы в Англию переправили. Выйдя на проспект, Герберт, осмотревшись, пошел к выходу. Здесь, как и в Англии, входу были мантии, а значит нормального прикида не купишь. Миновав улицу, собрав несколько заинтересованных взглядов на кейсу, англичанин, с криком «Джеронима!» пронзил пространство и вернулся на обычные проспекты Рия. Пару часов спустя, готово. Лансу протянули зеркало и тот, наконец, смог оценить свою прическу. Что же, это было явно лучшего того, во что превратились его волосы после турне с рокерами, где неоднократно приходилось трясти хиром, предварительно, этот самый хир отрастив. «Спасибо», – кивнул парень. Девушка, открыто и намекающе, улыбнулась клиенту, а потом разве что не за руку повела его к менеджеру салона. Герберт понимал, что ему буквально хотят всунуть в руки номер телефона, но это было бесполезно. Стоило Лансу задуматься, как сама собой в голове всплывала картинка, на которой танцевала незнакомая леди. Возможно, в проныре проснулся некий охотничий азарт, присущий любому мужчине. Недоступная женщина всегда намного желаннее той, которую получаешь, не приложив каких-либо усилий. А учитывая, что Лансу вообще никогда не приходилось прикладывать никаких усилий на этом поприще, то незнакомка становилась идеей фикс. 470 реалов. Менеджер, назвавшая цену за стрижку, словно выдернула юношу из прострации. Тот механически отсчитал купюры, на автомате переводя их в фунты, получилось чуть больше сотни, а потом, что-то промямлив, пошел на выход фишн-салона. Раньше Геб никогда бы позволил себе такие траты на какую-то там, пусть и очень стильную, но все же, обычную прическу. Но проныра резонно полагал, что заслужил отпуск, после всего, что произошло за последние 4 года. Покинув заведение, Ланс уселся в ожидавшее его такси. Он заказал его в какой-то дорогущей компании, подогнавшей не что-нибудь, а Audi последней модели. В таком седане не стыдно сидеть и министру какому-нибудь. Такси, стоимостью почти в 400 фунтов, вызвалось на весь день, а водитель немного напоминал военного. Хотя, возможно, он им и был. «Куда теперь? Отвезите меня, пожалуйста, в какой-нибудь бутик», сразу же ответил Ланс. Водитель, не оборачиваясь, показал всемирно известный жест, потерев большой палец об указательный. Не так чтобы слишком дорого, Ланс специально выделил голосом предпоследнее слово. «Будет сделано», — хмыкнул водила. «Пристегнитесь». Проныра пристегнулся, щелкнув язычком ремня безопасности, а потом уставился в окно. Делать особо было нечего. Оставалось только сидеть на заднем сидении, слушать музыку, которую юноша выбрал сам, и смотреть на виды Рия. В нем, по сути, кроме пляжа и пары достопримечательностей, смотреть было ни на что. Обычный мегаполис, мало чем отличающийся от Чикаго, Нью-Салема или Вегаса с Нью-Йорком. Неудивительно, что юноша вскоре задремал, посапывая в такт храпению Роджера. Один приятный сон спустя. «Приехали». Ланс вздрогнул, а потом, зевнув, потянулся, чем вызывал смешок водилы. Рулевой, пусть и был угрюмым и молчаливым, но все же вызвал ощущение, что он вполне хороший человек, во всяком случае, без лишних загонов. Герберт посмотрел в окно и увидел аж трехэтажный бутик, на витрине которого стояли вечерние платья и модные мужские костюмы. Здесь были на любой вкус, начиная от редкой двубортной тройки и заканчивая трехбортками с укороченными полами пиджака. Ланс хорошо разбирался в костюмах, он любил стильные и модные, при этом всем сердцем ненавидя классику. Впрочем, узкие пиджаки всегда шли ему, если верить тем же подругам вкупе с Вики. «А как вы догадались?» – спросил парень. «Так вас же потом надо будет вести на самую громкую вечеринку», – пожал плечами водитель. «Но я еще не сказали об этом, но я часто возил таких, как вы, и успел выучить примерный маршрут». «Таких, как я?» – переспросил парень. «Трудяг, решивших покутить вечерок». «Ау!» – протянул парень. Сам он не считал себя трудягой, но раз уж говорят, «я не скоро», – предупредил Ланс. «Само собой разумеется», – хмыкнул водитель, поправив свои черные, кожаные перчатки с открытыми пальцами и костяшками. Проныра, улыбнувшись, выскользнул наружу, осторожно закрыв дверь. Не хлопать же дверцей столь шикарной машины. Конечно, она не спортивная, кой любил юноша, но все же и седан может быть шикарным. Герберт, подходя к стеклянным дверям бутика, застыл, а потом отогнал стеснительность. В конце концов, кого волнует, что он одет как бродяга, ведь в кейсе лежит достаточно денег, чтобы купить себе приличный костюм. Тут, правда, парень вспомнил красотку, где героиню Джулии Робертс отказались обслуживать в похожем бутике, но то ведь кино. В общем, раззудись плечо, размахнись рука, славный пират Геб Проныра пошел на дело. Волшебник твердой рукой крутанул стеклянные двери. В тот же самый миг к нему подлетел кто-то из обслуживающего персонала. Герберт, бывалый бродяга, знал, что в бутиках, как и в ресторанах, если заведения хорошие, то обслуживать будут мужики, так как хорошему заведению не надо привлекать клиентов и сглаживать впечатление девушками. Как и стоило ожидать от подобного заведения, все леди стояли на кассах, а обслуживали только парни. «Что я могу вам предложить?» — мигом сориентировался продавец, благодарно кивнув швейцару, стоявшему здесь скорее для виду. Двери же были крутилками, но видно, их поставили недавно и открывашку просто не успели уволить. «Вышколенный», — подумал Ланс, замечая, что в нем тут же опознали англоговорящего туриста, и что сам продавец говорил на чистом английском, хоть и с акцентом. «Ну, главное, чтобы предлоги не путал, а то Проныра не удержится от смеха. Я бы хотел узкий костюм тройку, в стиле ретро», — мигом выпалил Ланс. Выпалил, а потом выпучил глаза. Он как-то против воли произнес ретро, но знал, что именно такой костюм ему и нужен. Это было какое-то безусловное знание, мигом родившееся в его голове. С принтом или строгий, черный, с классическим принтом в полоску, вновь, против воли, выпалил парень. Продавец посмотрел на шляпу юноши, а потом улыбнулся. «Хотите создать гангстерский образ?» «Да», — вновь, не успев закрыть рот, произнес Ланс. Подобное нервировало его, но он ничего не мог поделать. Какая-то часть сознания знала, что говорить, но вот сам Геб не понимал, почему должен это говорить. Прям чудеса какие-то, но, может быть, это связано с безумной ночью, а потом еще и перемещениями по магическому кварталу. «А может, гоблин чего-то нашаманил?» «Прошу за мной», — кивнул продавец, протянув руку в сторону, давая Гебу самому идти впереди. Покупателей было раз-два и обчелся, но все равно возникало ощущение, что находишься в каком-то невероятно дорогом и модном заведении. Иногда, смотря на ценники, Ланс даже думал, что это вовсе не цена продукта, а телефонный номер производителя, настолько много там было цифр. На втором этаже, среди платьев и, что неожиданно, ювелирного отдела, были стойки и с костюмами. Герберта тут же взяли в оборот две леди. Они вовсе не были продавщицами, лишь обслуживающим персоналом, самым младшим звеном. Ланса мигом измерили везде, где только можно, а судя по взгляду одной из девушек, хотели и там, где нельзя. Потом усадили в кресло и предложили на выбор элитный кофе и столь же элитные виски и ром. Проныра предпочел кофе, нужно было сохранить себя для вечера. Герберту приносили костюм за костюмом, но для примерки отложили пока лишь два варианта. Каждый раз парень находил что-то, что не нравилось ему или вызывало подозрение. Конечно же, крой и качество материалов, как и сами материалы, всегда была на высоте, но юноша слишком хорошо разбирался в одежде, чтобы выбрать первое понравившееся. В итоге он заставил уважать себя как ценителя и ненавидеть как клиента. За 3,5 часа было подобрано всего 4 костюма, но в примерку так и не пошли. Парень же успел выпить 3 чашки кофе и почти литр воды, несколько раз сходив в уборную, давая продавцу долгожданный перерыв. Отойдя в примерочную, Ланс сперва перемерил каждый из костюмов, проделывая в примерочной то, что там обычно не проделывают, но прагматичная нотка внутри Герберта требовала проверки на износ. Но через полчаса Геб все же сделал свой выбор, а именно, почти классику, не считая слишком коротких пол, приталинки и укороченных рукавов. Это действительно был гангстерский костюм. Черные пуговицы, крой, высокие плечики, широкие лацканы и, куда уж без этого, широкий галстук, прикрытый бортами жилетки. Ланс, надвинув шляпу на глаза, вышел из комнаты, без шуток, для примерки была целая комната, и сразу произвел фурор, отразившийся в невольных вздохах леди. По сути, это было лучшим комплиментом и самым честным вердиктом. «Сэр», Ланс лихо закинул сигарету в рот, а потом, крутанув зажигалку в пальцах, зажег сигарету, выдыхая облако дыма. «Я беру это», отдав за костюм почти все свои деньги, оставшись с жалкой 50 фунтов в эквиваленте реалов. Герберт, собирая на себе взгляды прохожих, сел в такси. На улице уже стемнело и небо раскрасили сияющие звезды и необычайно большая луна. Таких Ланс еще не видел, даже в Египте было меньше. «Сеньор, мне кажется, что сейчас вы достанете из кармана револьвер и попробуете меня ограбить», подшучивал водитель, глядя в зеркало заднего вида. Ланс, выкинув окурок в приоткрытое окно, деланно строгим голос произнес: «Рули к крестному, Тони. Сегодня я заберу у него бизнес». «Как скажете, шеф», подключился к игре водила, двинув по газам. Конечно, водителя звали не Тони, а Герберт не был шефом, но, скажите мне, где вы найдете более мафиозное имя, нежели Тони? Так что шутка была предопределена. Машина спокойно двигалась в плотном, но не пробочном трафике, а Герберт все смотрел в окно. Там, на тротуарах, шли молодые, веселые люди, красиво одетые, они собирались в группы, смеялись, обнимались, целовались, а потом шли к морю, в бар или в клубы, а некоторые, самые неординарные, в школы самбо. Говорят, и правду, если честно, говорят, что чтобы попробовать настоящий ночной риа, нужно обязательно сходить в ночную школу самбо. Только там вы встретите самых жарких и горячих девушек латинос, которые смогут завести вас одним движением бедра. Только там будут самые веселые и отчаянные парни, не стремающиеся подойти к подобным леди и влиться в их танец. Герберт с небольшой завистью смотрел на этих людей, но у него не было подходящей компании, чтобы пойти на подобное мероприятие. А одному слишком нервозно, да и прикид неподходящий, но тут уж либо-либо. Но все же в воздухе витало нечто такое, что сложно передать словами. Пряная помесь из горячей, южной любви, щедро обласканной жарким солнцем из страсти, огнем разливающейся по венам, заставляя сердце бить в такт самым смелым мыслям, и из желания, такого большого, необъятного желания, желания одновременно и приключений, веселья и, безусловно, тех самых, любви и страсти. И, что бывает нечасто, этой ночью юноша не мог отделить одно от другого. Все так тесно переплелось, что оставалось лишь полностью отдаться этому бурному потоку, позволяя ему нести тебя в своих пылающих объятиях, закручивая в бесчисленных водоворотах. Оставалось лишь надеяться, что он не отпустит тебя, небрежно выплюнув на берег, а позволить тонуть и тонуть, тонуть до тех пор, пока не взойдет солнце и бутон риа вновь не закроется, скрывая от большинства свою настоящую красоту, ту, которую вам вряд ли покажет даже самый опытный гид. Вскоре машина затормозила у одного из крупнейших и самых фешенебельных клубов района Лапа, можно сказать, сердца всей ночной жизни города. Здесь этих клубов было столько, что что-то по душе мог выбрать даже самый привередливый гулёна. Но самым популярным все же был Найти Диабло. И из-за отсутствия предлога, название переводили как хотели. От ночь дьявола, до ночь под дьяволом. Но, по слухам, верным было все же, ночь с дьяволом. «Приехали, сеньор». «Спасибо», кивнул Ланс, а потом отсчитал щедрые чаевые. Выходя, он произнес в закрывающуюся дверь: «Гладкой дороги». В ответ ему донеслось: «Жаркой ночи». И машина спустя мгновение исчезла за поворотом, а Герберт пошел к сверкающему зданию, вокруг которого столпилась неслабая толпа. Очередь начиналась за 100 метров, а грозные на вид секьюрити охотнее пропускали симпатичных леди в коротких юбках, чем всех остальных. Многие проходили по каким-то спискам, а кто-то по личному знакомству с охраной. В общем, все как и в любом другом клубе. Но Геба заинтересовало не это, в клубе словно было две вечеринки. Одна непосредственно внутри, а вот другая, наверху. И, что странно, ту, что наверху, словно не видели все остальные, хоть там и было очень шумно и, видимо, весьма весело. Желая проверить свою догадку, Герберт обратился к стоявшим впереди девушкам. «Вы говорите по-английски?» – спросил он, приподнимая шляпу. Девушки обернулись и тут же заулыбались. «Да», – закивали они. «А вы откуда?» «Из Лондона», – леди тут же выдохнули. Герберту всегда было приятно говорить, что он из Лондона. Это сразу создавало у людей особое отношение. «Сеньориты, вы не подскажите мне, что за праздник на крыше?» Девушки переглянулись, а потом засмеялись. «Это вы нас так зовете к себе?» Хихикала та, что, видимо, была посмелее. «На крыше ничего нет, но, перед тем как куда-то поехать, давайте немного потанцуем, мы вас легко проведем в клуб». В этом Герберт не сомневался, наряд на леди был таковым, что то, что он оставлял для фантазии, оставлял он весьма немного, заставляло засомневаться в выборе брюк, настолько внутри стало тесно. «Спасибо за предложение, сеньориты», — приподнял шляпу Герберт. «О, смотрите, это же Ричард Гир». И девушки мигом повернулись в противоположную сторону. «Да, собственно, где вы встретите леди, которая при выкрике «там Ричард Гир» не повернется, а то и не побежит в указанном направлении?» Так было и сейчас. Когда же девушки поняли, что их надули, то не увидели красавца-парня, а только вальяжно уходящего за поворот кота. Герберт, превратившись за поворотом в человека, задумался, как можно было попасть на крышу, если вход был только один. Неужели маги согласны стоять в очередь с маглами? Хотя нет, это же не Англия с ее бзиком на чистоте крови. А значит, вопрос надо ставить по-другому. Неужели маги согласны стоять в очереди? Конечно же нет. Следовательно, должен быть и другой вход. Ланс, подумав, хлопнул себя по лбу. Все было так просто, что даже Рональд тупая макака Уизли допер бы. Оставалось только винить в секундной тупости прошлую ночь, которая неизвестно как протекала, но известно, чем закончилась. Проныра, обойдя немаленькое здание, зашел с другой стороны и вуаля, рядом с теми дверьми, в которые заходил маглы, находились и другие, на которые никто не обращал внимания и где не было секьюрити. Ланс, убедившись в том, что обычные люди не видят его, зашел внутрь. Он поднялся два пролета, а потом чуть не врезался в чью-то спину. Здесь, а боже и Мерлин, тоже была очередь. Состояла она, правда, из волшебников самой разной национальности, но одинаковых нарядов. Вернее, стиля, ретро начала 70-х годов. Наверху, у выхода к крыше, стояли волшебные варианты тех охранников, что куковали на улице. Они были также плечисты и гориллоподобны, вот только вместо того, чтобы играть мускулами, они показательно постукивали палочками. Рядом на табличке, на разных языках было написано «Вход строго по приглашениям». Кого-то это, наверное, остановило бы или смутило, но только не Герберта. Уже спустя мгновение он аккуратно вытащил из пиджака стоящего впереди джентльмена его приглашение, а потом, обернувшись котом, юркнул поближе ко входу. Материализовавшись так, чтобы его не очень-то приметили, Проныра вскоре оказался перед лицами секьюрити. Проныра немного стушевался перед этими амбалами, которые и без магии могут в тумбочку превратить, непосредственным приложением небольшой доли фантазии огромного количества физической силы. «Санвите», – просипел один из горилл. Герберт мигом достал тиснутую карточку и, улыбаясь, протянул ее. Приглашение принял амбал, стоявший слева, а потом с подозрением оглядел Герберта. «Мойше Шульц?» – спросил он. «Шалом», – мигом сориентировался Проныра. Амбалы переглянулись, потом с недоверием глянули на спокойного паренька, и все же пропустили его. Ланс, мысленно сглотнув и утерев несуществующий пот со лба, мигом юркнул вовнутрь, тут же теряясь в толпе. Не хотелось бы, чтобы его начали искать, когда выяснится, что пропуск был краденый. П.А. Группа играет Big Bad Wadadady, Юмпиньяцк. На сверенной стороне, у самого края немаленькой крыши стояла сцена, на которой сейчас ждала местная группа, в составе которой был один гоблин, что не мешало ему шпарить на трубе так, что Ланс с трудом удерживал себя от пританцовывания. Вокруг стояла потрясающая атмосфера. Леди в высоких коктейльных платьях, блестящих в свете прожекторов. А какие у них были фасоны, открытые разрезы на левом бедре, или спины от лопаток до талии. Герберт невольно сглотнул и смахнул с пролетавшего мимо подноса фужер с шампанским. Он выпил его залпом, а потом швырнул бокал куда-то за спину. Он резким движением поправил шляпу, а потом двинулся к танцполу. Сегодня он будет веселиться так, чтобы наутро стало стыдно, и никто ему в этом не помешает, даже здравый смысл. А учитывая, что планка стыдно у Ланса находилась где-то в заоблачных далях, то здравый смысл даже не пытался взбрыкнуть. Это было бесполезно. Оттиснув плечом какого-то парня, одетого так, словно он состоял в банде Тони Аккарда. И, если вы не знаете, кто такой Тони Аккарда, то вы не знаете, что такое мафиози. На танцполе народу было не так много, большинство, как это часто бывало на подобных мероприятиях, стояли в кружках, обсуждая что-то небывало важное и сугубо деловое. Возможно, сейчас делились и поглощались компании, создавались и рушились союзы, подписывались помилования и смертные приговоры тем или иным акциям. Короче, развлекуха для белых хомяков и их игрушек. А именно так настоящий гангстер, в образе которого сейчас пребывал Ланс, и должен называть богатых дельцов и их спутниц. Не дойдя до площадки с танцующими, Герберт замер, немного надвинув шляпу на глаза. Он постоял так несколько минут, а потом на его лице сам собой отобразился пиратский оскал, который лишь дополнял образ, добавляя ему некой завершенности. «Я не заказывал эту пластинку, но мне уже становится весело», процитировал Ланс, своего самого любимого бандита. Герберт, не стесняясь, спокойно прошел в центр площадки. Там он вплотную протиснулся к танцующей парочке и довольно грубо отодвинул партнера, обхватывая леди за талию. «Извините, но этот танец поведу я», сверкнул глазами Ланс, мигом утягивая леди куда-то в сторону от ошарашенного мужика. «Отпусти, ты это уже говоришь третий раз, придумай что-нибудь новенькое». Ланс кружился, заходясь в ритмах буги-вуги, не отпуская при этом запястье той самой девушки, которая утром кинула его в лучших традициях дзюдо. Ну или как там называется эта восточная хрень, позволяющая хрупким людям кидаться крупными мужиками. «Я танцевала со своим парнем». Глаза красотки буквально пылали огнем. «О, так ты воруешь у собственного парня?» — ухмыльнулся Ланс. Танец вновь изразделял, вытягивая сомкнутые руки в длинную полосу, а Ланс чувствовал, как азарт начинает глушить разум. Проныра почувствовал привкус опасности и не смог ему противиться, впереди замаячила авантюра, а значит нужно было двинуться к ней под всеми парусами. Его даже нисколько не удивил тот факт, что случайная незнакомка оказалась волшебницей. В конце концов, девушка, настолько заинтриговавшая Проныру, попросту не могла быть маглой. И тот факт, что она все же оказалась ведьмой, был столь естественным, что даже не смутил парня. «Это пустяк», — фыркнула леди, вжимаясь в грудь музыканта. «Не потому что хотела, того требовала следующая по танца». «Ну», — пожал плечами парень, вертя в свободной руке какой-то пергаментный свиток. «Если это пустяк, значит можно и сжечь». «Нет», — крикнула девушка, — «отдай карту». По самым дешевым законам жанра в этот момент смолкла музыка, и все застыли, ошарашенные криком. Застыл и беспардонно отодвинутый партнер, который, собрав своих верных друзей, двигался в сторону хама. Он начал шарить по карманам, пока не понял, что его действительно обокрали. В тот же самый миг на крыше началась паника, так как с кончика палочки одного из друзей-неудачника высверкнул желтый луч. «Драка!» — засмеялся Ланс, задвигая леди за спину. «А вечеринка-то — отпад!» В этот самый танцор, потерявший этот свиток, вскинул палочку и произнес два роковых слова. Ланс, только чудом не растерявший самообладание, поднял в воздух графин с водой, и тот разлетелся в дребезги, столкнувшись с Авадой. «Ну нехай я», — протянул ошарашенный парень, — «а тут серьезные дяди пришли поиграть. Ну, кто на меня, черти позорн, бежим», — крикнула девушка и потащила Герберта куда-то. Вокруг свистели заклятия, кричали люди, а парень, не теряя своего самого главного оружия, пиратского оскала, разбрасывался огненными пулями. Один из сгустков пламени ударил в штору, обернутую вокруг колонны, и крыша начала окутываться дымным саваном. Начинался пожар. «Прыгаем». «Что? Куда?» — удивился парень, а затем, поняв, что его тянут с карниза вниз, закричал. «Еба-а-а-а». В общем, то, что он кричал, воспитанные люди обычно думают про себя, не позволяя подобному сорваться с уст. Но, как мы знаем, Герберта никто не воспитывал, так что он мог себе позволить подобные крики. Парень буквально чувствовал, как сталкивается с землей и как асфальт ломает ему кости и позвоночник. Но, вопреки всем ожиданиям, он вовсе не падал, а летел, вернее, парил. Закончив свой крик, волшебник наконец-то открыл глаза и понял, что он судорожно вцепился в леди, которая левитирует их куда-то в сторону темных, неосвещенных переулков. Ее правая рука была поднята вверх, а из кончика палочки образовался огромный пузырь, который удерживал их в воздухе. Ланс не знал, что это за заклинание, но по его мнению оно было потрясающим. Даже не так, она была потрясающей. Герберт еще не видел девушку, которая так запросто спрыгнет с 50 метров. Да что там, Ланс и сам бы в сознательном состоянии не спрыгнул с такой высоты. Через несколько минут они приземлились в темной аллее. Герберт щелкнул палочкой, а потом, прислонившись к стене, часто задышал, глупо при этом посмеиваясь. Все же в него первый раз в жизни стреляли авады, и он мог позволить себе немного нервозности. Да и вообще, что это за монстр такой, который может свободно раскидываться лучами смерти? Это же не Левиоса, редкий маг может авадить. Вот из профессуры Хага точно только с ней при Дамблдор смогут. У Магги, при всем уважении, кой Ланс все же испытывал к железной леди, сил не хватит. «Отдай свиток», — резко произнесла красавица. Пусть в ней и не было черт настоящей красотки, но что так такое бывало, что заставляло говорить о ней никак иначе, кроме как красотка? «Ты же сказал, что это карта», — подмигнул парень, поправив шляпу. «Отдай карту, а ты, я смотрю, немногословно. Отдай, или разобью твою смазливую физиономию», — прошипела леди. «У-у-у», — засмеялся парень, — «какие мы страшные, а ты попробуй отбери». С этими словами Ланс протянул вперед руку с зажатым в ладони свитком. Это стало для него роковой ошибкой. Проныра умел драться, можно даже сказать, он хорошо умел драться, но только на уровне дворовых потасовок с Крисквера. Дать в бороду, пробить с колена, вернее, ушатать с корявой вертушки, на все это Ланс был способен. Но противостоять тренированному бойцу, которого учили драться на протяжении нескольких лет, леди, словно капля воды на ветру, легко поднырнула под руку парня, потом, используя весь оппонента и свой собственный, согнула ее на болевом, заведя за спину проныре, следом подсекла опорную ногу и немного толкнула. Герберт потерял равновесие и полетел к асфальту. Уже у самой земли, девушка всем весом надавила на заломленную руку, раздался неприятный хруст, а меньше чем через удар сердца проныра лицом впечатался в асфальт. После такого зубы разлетаются в стороны, кровь брызгает словно из неисправного смесителя, а опытные хирурги лишь разводят руками, говоря, что без уродливых шрамов не обойдется. Но ничего этого не произошло. Ошарашенная девушка наблюдала за тем, как поверженный противник рассеивается пеплом сожженной бумаги, словно кто-то разом спалил кипу конспектов. Он разлетался по сторонам, сверкая тлеющими лоскутами, а вниз, на асфальт, так и не окрасившийся в багровые тона, падал обожженный кусок пергамента. Леди выхватила его в воздухе и прочитала: «Если хочешь получить свиток, приходи завтра к 20:00 в бар Миледи». Красотка, процедив что-то, чего не понимал сидевший во тьме кот, ушла, предварительно проверив проулок на предмет преследователей. На месте, где человек обернулся пеплом сожженной бумаги, остался лишь кот, который притаился в углу за мусорным баком. Кот, умей он говорить, мысленно поблагодарил бы некоего Маката Тахира за предоставленный материал для экспериментов. В конечном счете, кот, который вовсе и не был котом, все же сумел приспособить заклятие некоего Маката под себя и сейчас умело его использовал. Ведь недаром, перед тем как убрать палочку, он ею щелкнул.